И было существо, что являлось одно, из чувства к противникам своим пришло. Нисхождение и восхождение в нем одно. Комедии, любовь и крах оно собрало. Существо, что память решила оставить, главный герой, возможного низложенный, упавший и в падении нашедший благодать, сатана искупленный, Бог осужденный, рассеянный во всем и во мне, ребенок, начавший свою игру, и вот что я оставил ради тебя, альфа света, омега страха ты. Я не видел его, не слышал, но чувствовал боль самую мучительную и одинокую, и радость самую высокую, и полную любви. Так я узнал, Эдем есть во всяком страдании. Через несколько дней я задался вопросом о смысле моих книг, о рассказах унижений и побед. И голос Бога прозвучал в разуме моем: когда судишь людей и их веру, возьми пепел построенного и переплавь его в кузницах Толедо, чтобы знали, мы есть. Я оставил Тамильский и вновь обрел Кастильский, что в Толедо был словом моих предков. С тех пор я пишу оттуда с небес суровый над собором, чей путь мне вымощен камнем.